Вскоре после этого Том повстречался с юным парией Гекльберри Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и в то же время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил. И еще потому, что их дети, все до одного, души в нем не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать ему во всем. Том, как и все прочие мальчики из почтенных семейств, завидовал отверженному Гекльберри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим оборванцем. Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекльберри одевался в обноски с плеча взрослых людей, одежда его была испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмотья развивались по ветру. Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров, от ее полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца. Пиджак, в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть не до пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже спины. Штаны висели на одной подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочились по грязи, если Гек не засучивал их. Гекльберри был вольная птица, бродил, где вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую — в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь. Он никого не должен был слушаться. Над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде, сколько заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до утра. Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последним. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнуренные, скованные по рукам и ногам хорошо воспитанные мальчики из почтенных семейств. Том приветствовал романтического бродягу. — Эй, Гекльберри, здравствуй! — Здравствуй ты, если хочешь. — Что это у тебя? — Дохлая кошка. — Дай-ка, Гек, посмотреть. — Ишь ты, окоченела совсем. Где ты ее достал? — Купил у одного мальчишки. — Что дал? — Синий билетик, да бычий пузырь. — Пузырь я достал на бойне. — А где ты взял синий билетик? — Купил у Бена Роджерса 2 недели назад. Дал ему палку для обруча. — Слушай-ка, Гек, дохлые кошки, на что они надобны? — Как на что? А бородавки сводить? — Разве? Я знаю средства почище. — А вот и не знаешь, какое? — Гнилая вода. — Гнилая вода? — Ничего она не стоит, твоя гнилая вода. — Ничего не стоит? А ты пробовал? — Я-то не пробовал. Но Боб Таннер, он пробовал. — А кто тебе об этом сказал? — Он сказал Джеффу Тэтчеру. А Джефф сказал Джонни Бейкеру. А Джонни сказал Джиму Холлису. А Джим сказал Бену Роджерсу. А Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот и знаю. Но так что же из этого? Все они врут. По крайней мере, все, кроме негра, его я не знаю. Но я еще не видывал негра, который не врал бы. Все это пустая болтовня. Теперь ты мне скажи, Гек, как сводил бородавки Боб Таннер? Да так, взял и сунул руку в гнилой пень, где скопилась дождевая вода.